«Конкурс должен начаться в 8», — нервно ответил он. «И я хотел бы, мистер Бойд, чтобы вы воздержались от ваших фривольных замечаний в адрес мисс Ричмонд, ведь она возглавляет фирму, на которую вы работаете. Вы должны признать, Майер, что мисс Ричмонд лишь напрасно тратит время на всякие счета, проценты и другой бумажный вздор. Ей достаточно появиться в купальнике своей фирмы, и она сразу получит первый приз». «Бойд!» — лицо Майера стало багровым. «Я запрещаю вам говорить о мисс Ричмонд в таком тоне». «Я говорю не с ней, а с вами, Майер», — ответил я. «И не забывайте, что я один из судей конкурса «Королева красоты», который проводит фирма Мейермайт. Кому, как не мне, судить о женской красоте». Я критически посмотрел на Эллен. «Фигурка и вообще внешний вид на все 100%. «Да замолчите, наконец!» — набросилась она на меня. «Но как личность абсолютный нуль», — закончил я. «Но ведь во всем мире не найдется ни одной дамы, у которой нет недостатков. Вы согласны со мной, Майер?» «Я...» «Идите, Майер», — сказала нетерпеливо Эллен. «Позаботьтесь об участницах конкурса, когда они появятся. Я останусь, чтобы дать инструкции мистеру Бойду». «Хорошо, мисс Ричмонд», — услужливо сказал Майер и затрусил к двери. «Он каждый день приносит вам по яблоку, когда вы в Майами?» — спросил я, когда он исчез. «Перестаньте вы отпускать плоские шуточки», — отрезала она недовольно. «Ваша задача — предотвратить сегодня вечером нежелательные инциденты». «Вы подвергаете себя большому риску, оставаясь со мной наедине», — ответил я. «Да будьте же серьезны», — сухо сказала она. «Мы должны позаботиться о том, чтобы сегодня вечером ничего не случилось». «Зачем же в таком случае вы надели такое платье?» — укоризненно спросил я. «Мне остается только одно. Прямо сейчас выбросить вас за дверь», — сказала Эллен сквозь зубы. Я приблизился к ней и заключил в объятия. Она оборонялась, как дикая кошка, благодаря чему ситуация стала интересней вдвойне. За считанные секунды мне предстояло выбрать стратегию и помочь ей воспламениться страстью. Когда я схватил ее, наконец, за запястье и завернул руки за спину, так что она стояла, выгнувшись назад, и не падала на пол только потому, что я ее поддерживал, со стратегической частью было покончено. Оставалась лишь другая, касавшаяся страсти. Ею я и занялся в следующее мгновение. И надо отметить, что долго оставаться безучастной она не смогла. Губы ее раскрылись и прижались к моим. И поцелуи ее были такие горячие, как я и предполагал. Ее руки обвелись вокруг моей шеи, и пальцы нежно ворошили мои волосы. Я легонько провел рукой по ее обтянутой шелком спине, и она вся задрожала и теснее прижалась ко мне. Вот такой вид соревнований был мне по душе. Только одна участница и один судья, где выигравший всегда проигрывает. По моему мнению, любовь демократична, здесь все равны. Стук в дверь раздался как раз в тот момент, когда страсть достигла точки кипения. Эллен быстро оторвалась и прыгнула в сторону. В следующий момент открылась дверь и вошла Элейн Керзон. «Хелло, Эллен!» — спокойным тоном сказала она и быстрым оценивающим взглядом окинула нас. «Я рада, что застала тебя». Она повернулась ко мне и холодно покачала головой. «Так вы все еще продолжаете назначать свидание?» «Свидание?» — переспросила Эллен. «Моя дорогая!» — Элейн подарила лучезарную улыбку. «Неужели ты еще не слышала о новом и своеобразном типе судьи на конкурсе красоты? Мистер Бойд как раз относится к их типу. Он назначает свидание девушке прямо в разгар конкурса, не вставая со своего места за судейским столом. Именно таким образом он условился о свидании с Элиш Хоуп, и она была убита. Это, конечно, чистая случайность, но я все-таки попросила бы мистера Бойда оставить участниц конкурса в покое». «Это все очень интересно, Элейн», — порывисто сказала мисс Ричмонд. «Действительно очень интересно». «Ну а теперь...» Улыбка Элейн стала просто ослепительной. «Теперь, я думаю, мне пора попудрить свой нос. Скоро начнется конкурс. Вы уже решили, кто будет победителем, мистер Бойд? Или опять приметесь за свои штучки?» «Вы или бесчувственны, как бревно», — вежливым тоном произнес я. «Или же наоборот, настолько страстны, что боитесь находиться рядом с мужчиной». Ее лицо побелело от гнева, а в следующее мгновение она уже выскочила из комнаты, сильно хлопнув дверью. Я неторопливо закурил сигарету сделав вид, будто меня очень заинтересовал рисунок на обоях. «Мистер Бойд», — сказала Эллен сладким голосом. «К вашим услугам», — нервно отозвался я. «Вы свободны и можете покинуть город». «Минутку», — запротестовал я, «ведь, назначая свидание Элиш Хоуп, я еще не был знаком с вами. Вы считаете, что это сыграло бы какую-то роль?» «Я только что доказала вам это». На какое-то мгновение ее глаза заблестели, но потом она опять превратилась в руководителя, который отдает приказы. «Было бы лучше, если бы вы проверили, все ли в порядке у участниц конкурса», — коротко сказала она. «Сегодня я сама возьму на себя функции судьи вместе с Дювалем и Элейн. А вы присматриваетесь к участницам конкурса перед их выходом на сцену, а также наблюдаете за порядком в коридоре перед гардеробными девушек». «Я не спущу с них глаз ни на секунду», — торжественно пообещал я. «Я в этом не сомневаюсь», — ответила она. «Но тем не менее я считаю, что вам уже пора начать отрабатывать свой гонорар. Ну а теперь уходите. Мне нужно привести себя в порядок». Я стойко выдержал этот неприкрытый намек, вышел из кабинета и направился в сторону гардеробных. Майер разговаривал с Элейн, но как только заметил меня, нервно улыбнулся и заковылял мимо меня к кабинету менеджера. Видимо, он хотел убедиться, что его хозяйка еще жива после встречи со мной и не разрезана на части. Элейн бросила на меня негодующий взгляд. Никогда еще Дэнни Бойд не видел столько презрения во взгляде женщины. «Маленький человек выдал мне тайну», — сказала она. «Оказывается, вы частный детектив. Я не сталкивалась с ними в реальной жизни. Я думала, что они существуют только в телевизионных фильмах. Но все равно, если судить по вас, то это отмирающая профессия». «Частные детективы — это шутники, которых, однако, некоторые люди воспринимают всерьез, так же, как и свои идиотские журналы». «Почему бы вам не приберечь свои шуточки для наших малюток, мистер Бойд? Я имею в виду малюток в купальных костюмах. Уверена, что они больше их оценят». «Разве купальные костюмы еще не отменены, как нечто постыдное и ненужное?» — спросил я голосом, в котором слышался настоящий ужас. «Да, совсем забыл, что вы издаете журнал мод. Но скажите мне, какая мода в этом году на женскую грудь? Носят ее дамы все еще спереди? Или уже перевесили на спину?» «У меня нет времени выслушивать ваши пошлости», — фыркнула она. «Я буду...» «Я хотел вас спросить еще кое о чем», — перебил я ее. «Вопрос, так сказать, самый невинный. Где вы были вчера вечером? Вы считаете, что имеете право задавать мне подобные вопросы?» «Ну, я могу это поручить лейтенанту Райду», — предложил я ей в качестве альтернативы. Она пожала плечами. «Я не делаю из этого тайны. Ужинала с Клодом Дювалем». «Где?» «В его домике, в отеле, где он живет», — ответила она. «Вас удовлетворил мой ответ?» «В котором часу вы там появились?» «Около половины седьмого». «И сколько времени там оставались?» «Я действительно считаю, что вас это не касается, но тем не менее отвечу. Я ушла где-то около 11, может быть, даже в начале 12. У нас был деловой разговор. Я рекламирую в своем журнале всю продукцию фирмы Мейермайт, а он делает фото для моего журнала». «Спасибо за исчерпывающий ответ», — сказал я. «Вы что, не верите мне? Все будет зависеть от доказательств, которые я соберу. Но я обещаю вам проверить все факты». «Вы действительно неотразимый мужчина», — сказала она, скрипнув зубами. «Роетесь в грязном белье и всюду суете свой нос». Но тут одна из дверей распахнулась, и меня оглушили женские голоса. Потом появилось несколько участниц конкурса в облегающих купальных костюмах. Они прошли по коридору. Элейн Керзен прошествовала вслед за ними, оставив меня наедине со своими мыслями и с внезапно вспыхнувшим желанием написать элегию прямо здесь, в театре Майами. Тем не менее, я еще ничего не сказал Эллен Ричмонд о тех двух жестких парнях и о их требовании прикрыть конкурс. Я решил, что сделаю это сегодня в конце дня, после завершения второго тура. Эллен примет, конечно, соответствующие меры. Это особо решительное, так что пусть действует. Внезапно чьи-то нежные руки дотронулись до моего локтя. От неожиданности я вздрогнул. «Оставьте!» — раздраженно буркнул я. «Простите», — сказала Белла Люкас извиняющимся тоном. «Я испугала вас?» «Угу. Чуть не довели до инфаркта», — ответил я. «Что вам нужно?» «Хотела поинтересоваться, как прошел допрос», — сказала она нетерпеливо. «Удалось ли вам заставить его признаться в преступлении? Почему он ее убил, Дэнни? Он вам сказал это?» «Вы имеете в виду Дюваля?» «Ну а кого же еще?» Она с упреком посмотрела на меня. «Вы были у него или нет?» «Разумеется», — ответил я. «Но мне не удалось заставить его признаться в преступлении. У него есть алиби». «Оно сфабриковано», — заявила она убежденно. «Вот увидите, Дэнни, мы уличим его в этом». «А что, если алиби у него настоящее? Тогда вся ваша история высосана из пальца», — заметил я. «А если вы лжете, то интересно, почему вы это делаете? Ваш номер в отеле и номер Элиш Хоуп расположены рядом, и ничего не могло вам помешать прийти к Элиш сразу после того, как эти парни вынесли меня из номера, и задушить ее. Ну, как вам нравится такой вариант?» «Вы глубоко ошибаетесь, Дэнни», — снисходительно улыбнулась она и покачала головой. «Вы должны придерживаться фактов и мотивов. Я подсказала вам, как нужно действовать и кто виновен. Это Клод Дюваль. Он выстроил стройную систему защиты? Нет, он только попытался внушить вам, что у него есть алиби». «Которое было подтверждено свидетелем», — ответил я. «В то время как вы, моя крошка, сделали мне заявление, которое засвидетельствовать некому».